Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Тетя Валя меня зовут. Мне 75 лет. Вообще, ну, говори, сколько тебе Валя. Лет, скажи мне. Я тебя плохо слышу, говори громче. Вообще, сколько тебе лет, скажи мне? 61. Ты понимаешь, я без конца таблетки принимаю. Я себя никакому риску не подвергаю. Чем я тебе могу помочь, тетя Валь? Давай с тобой встретимся, я в Нахичеване, ебаный в рот, живу. Это Азербайджан? Да. А что ты там живешь-то? Тебе там что, хорошо, что ли? Ты дурак, я по телевизору, по могу, по... Может, ты инопланетянин, хер тебя знает, кто ты есть. А сколько тебе лет? Мне 75 лет. А чем могу тебе помочь? Кто алкоголичка? Я говорю, чем я тебе могу помочь? А я так за тобой скучала, думаю, куда ты пропал? Я спрашиваю, чем я вам могу помочь? Чокнутый, ну нахуй ты мне нужен? Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Скажи здесь мне нет... фамилию свою, кто ты? Здесь нет таких. Вот я не пойму, что тебе надо от меня. Я туда, я вам не звоню. Да я твой номер не знаю, придурок. Ну вот нахуя да, ты вас. Мне нужен, скажи мне. Алло. Ну вот нахуя ты мне нужен, скажи мне. Ой, не звони сюда, бабушка, да не надо. Да я твой номер не знаю, придурок. Ну не звони ты сюда, я тебя Христом Богом прошу, ну без чё, тебя ты, тут ну, забот нахуй хватает. Ты мне нужен? Не звони сюда и не ругайся придурок, так. Придурок недоделанный. Иди в церковь сходи, помолись лучше. Да, я слушаю вас. Алло, ты меня слышишь? Ну не звони ты сюда, ё-моё, ты тебе заняться нечем. Богу помолись все, так, Евангелие почитай. Не звони сюда. Да, я слушаю вас. А правда, что ты мудила? Пошел нахуй, пидорас. Да, я слушаю вас. Я очень голубой. Ты что сюда позваниваешь, ты, петух? А какого ты цвета? Не звони сюда, пидрила, блядь, вонючая. Ты голубой. Да. Алло, алло. Да-да. Кто это? Кто это? Кого надо-то? Хуй Петрович. Ты куда звонишь-то? Это, дурдом, да? Дурдом у тебя, где ты сидишь, где ты сейчас находишься, там дурдом. Ну говори, что тебе надо. Да, я слышу вас. Все, пиздец да. Вам. А? Кладбище ждет тебя. Да-да-да, говорите. Никуда не денешься теперь, я, блядь. Понял, нет? Да, понял. Ну говори, алло. Говори, говори, давай. Кто это алло. Говорит? А? Ты кто? Я? Хуй Петрович. Угу. Я Феликс. Понял, нет? Я Феликс. Кто тебе над тобой командует? А? Кто тебе над тобой командует? Алло. Когда в квартире будет тепло? Вы у нас что, это, 96-й дом совсем хотите заморозить? Да, в этот раз так.